«Так почему плохо, раз рельсы укладывают?» – удивился я. «Время», – ответил Келлер, – «уложат только к завтраму. Я все же пригрозил стрелять за простой, пашут как лошади, однако по дороге проедем только в понедельник к ночи. Проблема не в этом, вокруг Питера сотни станций, а дураков на станциях еще больше». Призыв думцев к тотальному неподчинению власти и разбору путей слышали все. «Если на каждую остановку тратить сутки, дойдем к столице едва через неделю». «Понятно». Я тяжко вздохнул. «Гусейн, что у вас?» «Сахаров вчера добрался до Могилева, принял дела, ваше величество», доложил Нахичеванский, «до понедельника ждет последние резервы с Кавказского фронта, а также от Эверта. Потом выступает. Будет в Юрьеве, учитывая самые благоприятные обстоятельства не ранее, чем через 3 дня. Полагаю, нам надо выдвигаться на Петроград без него». «Но как?» – возмутился Келлер. «Рельсов нет, дорога до Питера нами не контролируется». Нахичеванский посмотрел на графа с восточным высокомерием, как породистый кот смотрит на пробегающего под окном мохнатого волкодава. «Железная дорога, милостивый государь, соединила Псков и Санкт-Петербург всего лишь лет 10 назад», произнес он нравоучительным тоном, однако кавалерия каким-то немыслимым способом умудрялась перемещаться по Европе и до этого. «Вы не находите, граф?» Теперь переглянулись мы с Келлером. «Согласен», кивнул гигант-украинец, решив не вступать в перепалку с котообразным азербайджанцем. «Это опасно, учитывая наш ограниченный контингент, но возможно». Приняв решение, я немедленно вызвал в кабинет флегматичного Бонч-Бруевича. Командир 6-й армии явился скоро, и лик его по-прежнему выражал невыразимое смирение перед неизбежным во всякой войне, а уж тем более революцией, случаем. Коротко мы изложили генерал-лейтенанту суть дела. «Сахаров с последними карательными частями прибудет через 3 дня, ждать не будем. Имеющиеся силы карательной армии выступают на Петроград походным порядком незамедлительно». «Глупость», тут же заявил Бонч-Бруевич, недовольно помотав подбородком, «войск слишком мало, в столице почти 200 тысяч бунтовщиков. Алексеев когда-то заверял, что восстание возможно подавить парой преданных батальонов», возразил стоящий в углу Воейков. «Да мало ли что твердил Алексеев», возмутился генерал-лейтенант. «Пара батальонов действительно могла бы уладить дело неделю дня назад, до массового локаута на Путиловском. Сейчас, когда сотни тысяч сознательно оставлены без работы, каждый пролетарий – наш враг. Бунтовщики взяли арсенал, оружия и боеприпасов у них хватает, а пулеметы гарнизона, а резервная артиллерия для обороны столицы, вы помните о них? Если подходить к взятию города как чисто к военной операции, как штабист я могу заявить очевидное. До подхода Сахарова и резервов, без решительного перевеса в численности, операция невозможна». Задумчиво я постучал пальцами по столешнице. Бонч-Бруевич, вероятно, был прав. За его плечами стоял 3-летний опыт истребительной европейской войны. Атаковать вооруженный миллионный город, такой беззащитный еще несколько дней назад, силами 2 неполных кавалерийских корпусов и 6-й армии общей численностью около 40 тысяч штыков, большую часть которых необходимо оставить на фронте для защиты от немцев, казалось делом бессмысленным и провальным, ибо по простейшим подсчетам бунтовщики превосходили нас в численности, как минимум, в 6 раз. Бывший адвокат Керенский, ставший после смерти Гучкова и Радзянко лидером Думского комитета, оказался не дураком, а в каком-то смысле, гораздо более дальновидным деятелем, нежели прошлые предводители оппозиции. В кратчайшие сроки, как сообщали беглецы из города, в восставшем Питере были организованы вооруженные дружины рабочих. В отличие от бесчинствующих вояк гарнизона, склонных к мародерству, грабежам, разбою и бессмысленной стрельбе, отряды пролетариев оказались дисциплинированы и спаяны некой силой, именуемой социалистами чувством классового единства. У них не имелось военного опыта, однако присутствовали дух и решимость. В схватке с правительственными войсками, развращенными идеями братства и равенства, эта решимость могла оказаться страшной силой. Келлер заверял меня, что в его 3-м кавалерийском корпусе колебаний не будет и быть не может, по крайней мере, в присутствии государя. Определенно, я верил в это. Самого Николая могли считать ничтожеством и безвольным глупцом, но монархическая идея, к которой мужчин приучали с детства, впитанная с молоком матери, пусть и развращенная ныне либеральной демагогией и марксистской пропагандой, жила в душах русских, в немыслимой глубине, накрытая страхом смерти и усталостью от войны, но жила. Под предводительством Керенского болтуны из Думы, ранее напоминавшие клоунов, поразили меня в эти дни своей энергией и напором. В бешеном темпе в Петрограде возникло временное правительство, которое, в отличие от Временного Думского комитета, попыталось овладеть всеми сферами государственного управления на деле, а не на словах. Если учесть арест большинства моих министров и полное бездействие неарестованных, деятельность эта не могла оказаться безрезультатной. Уже к вечеру первого дня своего существования временные ввязались в отчаянную схватку за кровеносную систему России, железнодорожное полотно, являвшееся в эти напряженные дни едва ли не важнейшим фактором победы. Битву за железную дорогу вели не штыками и пулями, а как всегда, телеграфом. Хотя результат этой борьбы при всеобщем бардаке, охватившем огромную страну всего за неделю, выглядел несерьезно, он причинил мне множество нервных часов, проведенных за тягостными раздумьями. Особую активность в жизненно важном вопросе проявил некий член Государственной Думы инженер-депутат Бубликов. Он заверял коллег, что в первую очередь новое правительство обязано установить контроль над железными дорогами, чтобы предотвратить отправку карательных войск в столицу. В сущности, Бубликов размышлял правильно, однако метод для осуществления своих целей выбрал достаточно идиотский. По его мнению, для контроля над железной дорогой было достаточно просто занять Министерство путей сообщения преданными войсками. Еще до моего запланированного отречения Бубликов как один из участников заговора Думского комитета заранее составил воззвание к железнодорожникам с горячим призывом поддержать новую власть. Сейчас указанное сообщение живо рассылали по станциям. В ответ в тот же день я приказал Сахарову принять самые неотложные меры для обеспечения бесперебойной работы железных дорог, если не в окрестностях Петрограда, то хотя бы в остальных российских губерниях. Беспорядки велел решительно пресекать, не стесняясь самых жестоких мер. Но главное, сопровождать карательные мероприятия активнейшей пропагандой. Казнят не бастующих либералов или социалистов, а агентов немецкой разведки, изменников, продавших родину и народ. Подобные утверждения, безусловно, являлись ложью или, по крайней мере, достаточно искаженной правдой, однако иных мер я просто не находил. Саботаж железнодорожников угрожал не только мне лично и организованной нами карательной экспедиции, он угрожал уже фронту. Срыв поставок хотя бы на несколько суток мог оставить войска без пищи и боеприпасов в случае внезапной атаки немцев, мог стать для страны роковым. Призывы о забастовках, приемлемые в мирное время, сейчас звучали призывами к смерти. Разобранный метр пути в этот грозный момент всеобщего напряжения был в тысячу раз страшнее открытого перехода к врагу. В частности, Сахарову сообщалось командующим армиями и отдельными корпусами незамедлительно донести о необходимости иметь наготове специально сформированные и подготовленные отряды для поездов в составе двух рот, не менее чем с четырьмя пулеметами на каждую, для немедленного направления в угрожающие пункты железнодорожной линии в случае порчи пути, мостов и станций, бронепоезда привести в повышенную готовность, любые меры противодействия и саботажа пресекать жесточайше и без каких-либо проволочек. Единственным адекватным наказанием для лиц, причастных к беспорядкам на линии, считаю смертную казнь по упрощенной процедуре. Николай, возможно, меры были жестокими, но опять же иного выхода я не видел, а самое главное, короткие строчки энциклопедии, перечислявшие жертвы предстоящей гражданской войны, 6 миллионов, оправдывали для меня любую жестокость. Вырезать тысячу человек сейчас и спасти в будущем сотни тысяч, то был справедливый обмен. «Не стреляйте», — разъяснял я по телефону ошалевшим от подобной звериной жестокости генералам. «Вешайте, как можно больше и чаще, непременно вешайте, а не просто расстреливайте у стенки. Самое главное — пропаганда. На теле каждого казненного должна висеть табличка, прибитая к гнилому телу гвоздем. Предатель Родины, а также фамилия, имя, дата расстрела, указание на статью уголовного закона. И запретить снимать до полного подавления бунта. Люди должны это видеть, вдыхать трупный запах, осознавать. Пусть у воронов будет пища, а у безумцев – пища для размышлений. 10. Помимо призывов к жестокости я запросил Петроград о судьбе министра путей сообщения и получил вежливый ответ от думцев, что министерство уже не может исполнять своих функций. На этот случай при ставке находился товарищ министра путей сообщения генерал Кисляков, к которому и должны были перейти соответствующие функции в экстраординарных обстоятельствах, неизбежных на всякой войне. Однако и тут меня подвела кадровая политика царя Николая. Кисляков, трусливая рожа, отбыл в Питер сразу после моего задержания на станции Дно в помощь министру. Как выяснилось позднее, стремительное это исчезновение совершилось Кисляковым по приказу самого Алексеева. Это, в общем-то, был уже откровенный акт измены со стороны Начгенштаба, так как контроль над железными дорогами после исчезновения Кислякова автоматически переходил к революционному правительству в лице инженера Бубликова. Все это, впрочем, была суета. В действительности чей-либо контроль над железными дорогами в самый страшный период восстания являлся такой же иллюзией, как боеспособность 180-тысячного гарнизона Петрограда. По мнению Нахичеванского, отправившего на станции Любани ТОС на 1000 сабель для захвата указанных пунктов после Лихославля и Дна, сообщение о волнениях на железной дороге в этом районе было сильно преувеличено. Беспорядки в Любани носили местный характер, и их вскоре прекратили. Все попытки Бубликова и его помощника генерал-майора Ломоносова, питерский гарнизон, остановить царские поезда в районе Бологое закончились неудачей. Ни один пункт инструкций, присылаемых из Петрограда, железнодорожниками выполнен не был. Усилий местного начальства и вооруженной силы, сопровождавшей царские поезда, оказалось достаточно, чтобы очистить себе дорогу. То же самое подтверждал сейчас и граф Келлер. Полотно действительно разбирали, но отнюдь не организованные революционеры, подчиненные думскому правительству. Это делали по собственной инициативе балбесы-мастеровые, наслушавшиеся отчаянных призывов из Петербурга смести старую власть. «Мы наш, мы новый мир построим», горланили они под первач и шли снимать рельсы, совершенно не обремененные указами временных министров. Тем не менее активность Думы и нового правительства начинала меня пугать. В губернские центры чуть ли не ежечасно приходили сообщения с указаниями противодействовать старой власти. Объявлялось, что Питер занят, карательные войска разогнаны, царь казнен, а дивизии корпуса на фронтах один за другим присягают Российской Республике. Учитывая общую обстановку недовольства моим правлением и усталости от войны, эти призывы заключали в себе существенную угрозу. Я опасался не столько восстания в провинциальных губерниях и городах, сколько способности в такой обстановке удержать фронт. Уши ведь были не только у люмпинов в Костроме и Тамбове, но и у немецкой главной квартиры. Дума проявляла бешеную энергию не только в распространении пропаганды всеобщего бунта, но и в практических делах в самом Петрограде. Пока мы в Юрьеве стягивали войска и готовились к штурму, депутаты-изменники деятельно готовились к его отражению. Питерский гарнизон представлял сам по себе невеликую опасность, однако, подкрепленный мощью новоиспеченных рабочих дружин, набранных из мастеровых, еще недавно прятавшихся от солдат гарнизона по домам и баракам, он стал страшной силой, ибо численность противостоящих нам восставших отрядов приближалась к 500 000 штыков. 180 тысяч солдат гарнизона и более 200 тысяч дружинников-пролетариев. Без железной дороги, без автомобилей конные армии Келлера и Нахичеванского доберутся к столице через несколько дней. Были ли у нас эти дни? Германский штаб наверняка прекрасно осведомлен о восстании в России и о том, что я стягиваю к столице лучшие части, оголяя и ослабляя участки фронта. Сам Бог велел Вильгельму атаковать в эти дни. Возможно, для масштабного наступления немцы пока не готовы, у них не хватает людей, средств и сил, уже полгода они балансируют на грани поражения и краха, однако сконцентрироваться и ударить, просто обязаны. Я бы, по крайней мере, такую возможность не упускал, при любом положении армии и экономики. Неделю назад, когда все только начиналось, положение Питера и засевших в нем бунтовщиков казалось полностью обреченным. Однако сейчас, не тогда, ситуация менялась по-прежнему необычайно стремительно, в который уж раз, и я за ней хронически не успевал. В Москве и в губернской глубинке, развороченной столичными призывами к бунту, росло волнение населения. Дух восстания, весть о котором разносилась по телеграфным проводам быстрее ветра и молнии, просачивался в официальную прессу, и уж тем более в запрещенную. Семена эти находили весьма благодатную почву. Уставшие от войны рабочие толковали о революции все сильнее, бросая злобные взгляды в спины хозяевам и управленцам. Забастовки вспыхивали пока стихийно, без политических требований и не связанные напрямую с событиями в столице, однако слова «долой» звучали сильнее и чаще. Даже в армии, считавшейся оплотом власти, в частях охраняющих фронт, за несколько дней это хаотическое брожение усилилось. Агитация и беседы велись, как докладывали новые командующие фронтов, почти открыто, дисциплина падала, доходя порой в удаленных частях до открытого враждебного неповиновения, и капральская палка, а также традиционная жестокость дисциплинарных взысканий уже совершенно не помогали. Столбы гигантской державы, подточенные тяготами войны, огромными потерями на фронтах, бездарностью руководства, да и, что говорить, собственной безвольностью, беспомощностью и бесталанностью царя Николая, дали трещину, накренились со страшным скрипом от ничтожнейшего толчка, давно раскрытого охранкой заговора болтунов, и стали заваливаться у меня на глазах, готовые окончательно рухнуть и погрести меня под обломками. Время, оставшееся для кардинального решения вопроса, я чувствовал, измерялось уже часами. В любое мгновение, как в далеком 1905-м, могли грянуть кровавыми бунтами промышленные города, вспыхнуть пламенем измученный бездействием и бесславным стоянием на базах Балтийский флот, оплыть потоком массовых дезертиров армия. В отличие от 905-го, сражались мы сейчас не с Японией, и ценой за бардак и безвольность станут недалекие острова и железная дорога в Китае, а исконные русские территории. Дума, понимая, что не в силах противостоять регулярным частям и в военном плане обречена на разгром, бросалась страшными лозунгами, она предлагала народу мир. Слово это, вылетая из уст изменников-демагогов, разрывало мне перепонки. Мир невозможен на пике войны, когда крупинка может сдвинуть чашу весов в одну или в другую сторону. Это понимал каждый здравомыслящий человек, однако можно ли считать здравомыслящим солдата, измученного недоеданием и страхом смерти, 3 года просидевшего в промерзших или отсыревших окопах, спящего на одной половине шинели и прикрывавшегося другой? Каждый человек в русской армии мечтал сейчас об одном – о мире. С этим словом, предательски брошенным из столицы и громовым раскатом промчавшимся по фронтам, в России начиналась новая полоса. Прошлым вечером Воейков докладывал мне о 2 случаях самосуда над офицерами. В царской армии офицерский корпус состоял в основном из выходцев из имущих слоев, за исключением унтеров, набиравшихся в годы войны из отличившихся рядовых. Классовое разделение армии присутствовало, таким образом, налицо. В отличие от Воейкова, я знал, если мы проиграем, то через месяц отказ подчиняться приказам, спонтанные убийства офицеров по любому поводу и даже публичные казни командующих фронтов станут явью и буквально затопят армию. После призыва о мире, обращенного к заплешивейшей и загнившей в окопах, обильно наглотавшейся вражеского свинца и собственной крови армии, этот поток не остановит уже никто. Будем мыслить спокойно, остановил себя я. Как всегда, наш главный критерий – время. Всю прошлую неделю я бессовестно упускал его, растрачивал по мелочам, позволяя самому бесценному из ресурсов, секундам ускользать между пальцами. Враг переигрывал меня из шага в шаг, и самым обидным являлось то, что враг-то, по сути, противостоял мне совершенно никчемный и неподготовленный, глупый, ничтожный фигляр, но тем не менее он переигрывал меня постоянно. Слепые комедианты из Думы затеяли глупый фарс, но сейчас врагом являлись вовсе не депутаты, а раскаленная войной и слабостью власти революционная ситуация. В течение более чем 15 лет аристократы и фабриканты, финансисты, банкиры, иностранцы-концессионеры, продажные чиновники и просто бестолковые управленцы доводили народ до ручки, с моего молчаливого одобрения. Социалисты почти открыто призывали к низвержению власти, кидались бомбами и стреляли в министров, либеральные думские демосфены пропагандировали модные западные идеи, что в среде малограмотного населения, едва вылезшего из вчерашнего средневековья, было гораздо страшнее бомб. И что же, все это время мой царь Николай бездействовал, позволяя разрастаться раковым клеткам. В стране царили не цари правительства, а откровеннейший беспорядок, безделье, равнодушие и при этом, самое главное, почти открытая антиправительственная пропаганда. А самодержец, носитель верховной власти, бездеятельно смотрел на этот бардак и умудрился ввязаться со всем этим беспределом в кровавую мировую войну. Заговорщики в Думе и предатели-генералы служили лишь поводом для запала, сигналом к выстрелу, искрой, от которой вспыхнул огромный артиллерийский запас. Порох, способный взорваться от этой искры, оказался давно готов. Со всем этим можно было совладать, кабы не приближалась весна. Прекрасно помня последние переговоры с представителями Антанты всего месяца назад, в январе, я знал, что весна 1917 года как по замыслам союзников, так и в кабинетах центральных держав должна начаться серия кровавых наступлений. Никто ни в Берлине, ни в Вене, ни в Лондоне, ни в Париже не сомневался, что в 1917-м Великая война завершится. В том измененном мире, из руин которого явились мы с Каином, война затянется до 1918 года, но только из-за выхода из нее России. В новой же реальности все будет так, как должно. Площадкой для решающей схватки должна стать фокальная точка, избранный Каином проклятый 17-й год. И если немцы начнут сейчас, когда части сняты с фронтов, с бунтом следовало заканчивать немедля. План Келлера и Нахичеванского, годен, заключил я, собрать все силы, наступать на Питер с юга и с запада, походным порядком, наплевав на железнодорожное полотно. Есть ли иные способы ускорить продвижение войск, кроме железной дороги? Для начала 20 века, почти ничего. Автомобильный парк русской армии ничтожен. Машинами можно перебросить роты и батальоны, но ни дивизии и ни полки. Авиация, детская, с бумажными крыльями в прямом смысле слова, об использовании ее для переброски военных соединений в начале века нечего даже думать. Дирижабли и кукурузники не в состоянии перебрасывать через губернии кавалерийские корпуса. Неужели ничего другого не остается? Мысль явилась внезапно, как будто сверху, ниоткуда. Развернувшись на каблуках к ожидавшим моего мнения командующим корпусов, я произнес: «План хана Нахичеванского, одобряю. Готовьте полки. Двумя армейскими соединениями выступаем на Петроград походным порядком. Движение осуществляется по сходящимся направлениям со стороны Пскова и Нарвы. Продвижение по первой линии возглавите вы, Келлер, по второй соответственно вы, Гусейн-хан. Добавить хочу лишь одно: в Питер оба корпуса отправятся без меня». Не дожидаясь недоуменных вопросов, я подозвал к себе Воейкова. «Вот что, любезный, мне немедленно нужен Непинин». «Да, именно, адмирал. Псалом 9. У России есть только два союзника. Ее армия и ее флот. Александр 3. 11 марта 1917 Гола. Финский залив. Серые воды лупили в броневые пластины, накатываясь на клепанные обводы мрачными, свинцового цвета валами. Безоблачная высь над моей головой казалась бездонной, обрушивая на фуражки и палубу свет миллиардов далеких звезд. На востоке грязной струной виделся Петроград, подернутый низкими сизыми дымами. В обратной стороне, к закату, перед взором моим, широко раздаваясь в сторону к северу и к югу, развертывался дивной лентой безбрежный водный путь. Он вел взгляд мой в Финский залив и далее, к Балтийскому морю, где за свинцовыми водами стояли Хельсинки и Свеборг, Оланды и шведский Стокгольм. Льда не было там, на западе. Лед сковывал наш путь впереди. Балтийский флот, основа мощи и морского величия Российской империи, 5 месяцев в году был намертво скован льдами. На зиму, часть осени и весны, западный берег Ботнического залива, Финский залив и Невская губа покрывались незыблемыми торосами, не давая прохода судам. В мирное время корабли вставали на большой рейд Кронштадта сразу по завершении летней кампании, то есть в сентябре-октябре, втягиваясь в главную военно-морскую гавань, разоружались и оставались мирно спать на всю зиму, до следующей весны. В военное время все изменилось, ходили столько, сколько возможно, почти до конца ноября. Однако в зимние месяцы, вне зависимости от настроения командиров броненосных эскадр, воды вблизи Питера сковывались иною броней, ледяною. Беды в этом не было. В плане большой политики казалось обидным, что могучий океанский флот России отстаивается в портах, однако в тактическом смысле оледенение прибрежных вод столицы империи никак не влияло на ведение боевых действий на море. По словам сопровождавшего меня адмирала Нилова, стратегическое применение сил России в ходе Великой войны ограничивалось стоянием в гаванях и обороной рубежей в соответствии с оперативными планами, утвержденными еще в 1907-1914 годах и разработанными с учетом реального соотношения сил на Балтике. Иностранные державы тех лет страдали дредноутной лихорадкой, созданием гигантских эскадр, и мимо России дорогостоящая эпидемия не прошла. Работы по постройке кораблей шли с полным напряжением сил и ресурсов. Морской министр адмирал Григорович добился доверия Государственной Думы, и огромные кредиты, отпущенные на выполнение программы, поглощались морведом с выдающимся аппетитом. На Балтике была создана центральная минно-артиллерийская позиция, идея сражения на которой стала основой применения сил Балтфлота. Позиция располагалась в Финском заливе в районе между Ревелем, будущий Таллин, и Гельсингфорсом, будущий Хельсинки. Одним флангом линия опиралась на укрепление Порколаут, другим на крепость Петра Великого, Сирень – сам город Ревель. В случае прорыва германского флота водное пространство между указанными укреплениями засыпалось тысячами мин. В районе Маанзунского архипелага центральную оборонительную позицию дополняла передовая позиция между островом Дага и полуостровом Ганге, а также тыловая позиция по меридиану острова Гогланд. Таким образом, подступы к столице для неприятельского флота надежно перекрывались, и ни одно вражеское судно в принципе не могло оказаться в водах Невской губы. Русские превратили Петроград в неприступную крепость. В то же время я не был склонен рассматривать последнее утверждение как догму. В начале 20 века существовало два технических средства, способных перемещать крупные военные силы быстро и на дальние расстояния, железная дорога и флот. Первое оказалось недоступно, что делало выбор необычайно простым. Навигация в Финском заливе, согласно данным Нилова, заканчивалась в ноябре и начиналась в апреле. 11, но только для боевых кораблей. Гражданские суда кочевали между Питером, Ораниенбаумом, Ревелем, Кронштадтом и Гельсингфорсом в марте и даже ранее, благодаря ледоколам. Сутки до описываемых событий. Поздний вечер 10 марта 1917 года. Ревель, гавань Балтфлота. При мысли о ледоколах в голове возникало видение стальных титанов, бредущих сквозь ледяное поле по Северному Ледовитому океану. Мрачные железные монстры наползают на белую твердь, раскалывая глыбы величиной с дом чудовищной массой. За тушами разрубающих лед гигантов вереницей ползут торговые караваны. В Ревельской гавани, однако, Нилов показал совершенно иное. Я увидел перед собой несколько неброских судов, напоминающих буксиры или даже рыбацкие шаланды. Выкрашенные в красный цвет ниже ватерлинии, смотрящие облупленной черной краской выше, с рулевой рубкой, похожей на ржавый лифт, и одинокой трубой, кособоко указывающей на хмурые облака, суденышки не производили впечатления, но казались приземистыми и выносливыми. По пути в Ревель адмирал рассказывал мне, что первый в мире ледокол был создан как раз для увеличения срока навигации по Финскому заливу по указанию русского судовладельца Михаила Бритнева в далеком в 1864 году. В Кронштадте небольшому пароходу «Пайлот», принадлежащему Бритневу, срезали нос под незначительным углом к линии киля, в результате чего судно могло наползать на лед и ломать его своей тяжестью. В некотором смысле идея была не нова, за образец Бритнев взял форму торосных лодок, применяемых поморами в далеком Средневековье. 22 апреля 1864 года первый в истории ледокол впервые вышел на пробу в Финский залив, пройдя из Кронштадта в Ораниенбаум. Осенью того же 1864 года знаменитый в будущем русский адмирал Макаров писал по этому поводу. «Маленький пароходик совершил невозможное, расширил время навигации осенью и зимой на несколько недель. Передо мной сейчас стояли три ледокола, наследников легендарного Пайлота, Ермак, Волынец и Терма. Справа и слева от ледоколов на рейде, как на параде, выстроились стальные красавцы Балтийского флота, знаменитые линкоры Слава и Андрей Первозванный, император Павел и ветеран Цусимского боя Блистательный Цесаревич. Чуть далее, в сторону к бескрайнему водному полю, сверкали стальными бортами новейшие гангуты Полтава, Петропавловск и Севастополь. По обе стороны от чудовищных туш линкоров курили в небо легкими прозрачными дымками крейсера, эскадренные миноносцы, плавучие краны, минные заградители, транспорты. Тут и там между могучих гигантов прятались баркасы и паровые катера. Непенин, в гости к которому спешили мы с Шиловым, находился в чине вице-адмирала. В отличие от Нилова, он являлся не царедворцем, а руководителем страшной военной силы, именуемой русским Балтийским флотом. И чтобы осуществить задуманное, нам следовало явиться к нему. Обдумав ситуацию, я решил не телеграфировать о прибытии заранее. Отставки последней недели миновали вице-адмирала, и я надеялся, что фокус, который прошел с Бонч-Бруевичем, получится и с Непениным. Командующего Балтфлотом нельзя было считать откровенным заговорщиком как русского или Алексеева, но он принял отречение царя, как сделали Иванов или великий князь Николай Николаевич. Об этом не стоило забывать. Таким образом, позиция вице-адмирала могла внушать шансы, но могла оказаться западней. Спрыгнув с подножки царского автомобиля, который до этого времени бесполезной ношей хранился на бронепоезде, я подошел к будке КПП, предваряющей въезд на территорию порта. Вслед за мной из авто вышел Воейков, однако я остановил его жестом и попросил вернуться в кабину. Ни пропусков, ни паролей у нас не было, а потому заморачиваться с формальностями я желания не имел. к адмиралу Непенину, просто заявил я, наклонившись к окну дежурного. Матрос недовольно поднял на меня взгляд, но после мгновенного узнавания по скуластому лицу его прокатилась вся гамма чувств, ведомая человеку. Не знаю, как постовой относился к царю и самодержавию, читал ли Маркса и какими словами крыл войну, сидя за чаркой Смирновки с товарищами по службе, однако при виде своего самодержца реакция не могла быть иной. «Ваше Величество!» — выпалил моряк, выскочил на улицу и немедленно поднял шлагбаум. «Куда?» — спросил я, возвращаясь в автомобиль. «Третий этаж, канцелярия», — проорал он, взирая на меня округлившимися глазами. «Вон там, государь», — и показал мне на здание. Когда мы вошли, Непенин сидел за столом. Ни охрана, ни адъютанты не посмели остановить царя, а потому я ввалился к командующему флотом совершенно нежданно. Вице-адмирал поднял взгляд. «Совсем недавно этот человек предал меня, отрекшись от клятвы верности и призвав к отречению от престола. Однако сейчас, перед лицом своего сюзерена, даже мысль об измене не смела коснуться его сознания. Не знаю, в чем заключалось тут дело. Большая часть российских жителей все же воспринимала самодержавие негативно, раздраженное поражениями в войне и внешней слабостью императора. Однако даже в прошлой версии русской истории, известной мне из виртуальных статей, большинство революционеров и заговорщиков приходили в растерянность перед лицом царствующего ничтожества, а конвоиры, охранявшие императора после ареста, испытывали при нем робость и стыд, за исключением, может быть, последней, специально присланной большевиками команды цареубийц. Разумеется, в этом не было заключено ничего мистического, и физически ощутимая каждым россиянином аура самодержца объяснялась рациональными соображениями. Монарх не может быть просто человеком. Он является символом, олицетворением страны, ее истории, ее народа. Возможно, поэтому ни один из злейших клеветников Николая, от Керенского до Свердлова, наедине с арестованным монархом не смели бросать ему в лицо обвинений, провозглашаемых на митингах перед толпами. Ибо ты можешь изменить своему знамени, бросить на поле боя, сжечь, сломать и даже отдать врагу, но ненавидеть его – никогда, особенно если оно смотрит тебе в глаза. «Мне нужна ваша помощь, господин вице-адмирал», – просто заявил я. «Все что угодно, ваше величество». Утро следующего дня началось человеческим ураганом. Стихия подошла незаметно. В 4 утра, как только пробили склянки, на флагманском крейсере «Рюрик» к клотику мачты поползли сигналы. «Сняться с якоря». С этим сигналом большой рейд вздрогнул. Со всех сторон послышался зубовный скрежет цепей, стон стали, ужасные громы и рычание силовых агрегатов, завывание сотен рвущих перепонки сирен, под полыхание андреевских флагов Балтфлот покидал свою базу. По совету Непенина корабли эскадры разбили на 3 отряда, согласно количеству ледоколов. Каждый отряд соответственно вели Ермак, Волынец и Терма. Эскадры за ними построились в кильватерную колонну, шли по ранжиру. Впереди дредноуты, затем крейсера, за ними эсминцы и, наконец, транспортные суда с пехотным десантом, замыкающие незамысловатый походный ордер. Первый отряд включал Андрея Первозванного, Славу и императора Павла. Второй – Полтаву, Севастополь и Петропавловск. Третий отряд возглавляли 2 линкора – Цесаревич и Гангут. За линкорами двигались крейсера, также распределенные по 3 колоннам. Рюрик и адмирал Макаров, в первой, Богатырь и Олег, во второй, наконец Диана и Аврора, в третьей. Затем следовали эсминцы и транспорты, в основном бывшие гражданские пароходы. Более мелкие суда и подводные лодки остались в Ревельской гавани. Линкоры возглавили кильватерный ордер не случайно. Ледоколы с трудом разламывали мерзлое поле, и пробитый ими фарватер был узок для морских кораблей. Гангуту, Андрею Первозванному и Полтаве приходилось тяжелыми бронированными корпусами по возможности его расширять. Продвигаясь сквозь замерзшее море, 3 несчастных линкора содрогались от сокрушительных ледяных ударов. За время пути от Тарту к Ревелю я успел подробно ознакомиться с судьбой Балтийского флота, и сейчас она казалась мне странной. По данным энциклопедии, новейших кораблей, построенных по образцу знаменитого британского дредноута, на 1917 год в Балтфлоте имелось целых 12, однако в годы Великой войны они не участвовали ни в одном сражении и стояли прикованные к причальным стенкам. Война на море, исходя из ее пассивно-оборонительной тактики, принимала для России такой характер, что линейный флот, на который потрачено было столько надежд и усилий, не требовался. Однако будущее российских кораблей, подробно расписанное в энциклопедии, казалось еще более гнетущим. Строительство 4 новейших линкоров супердредноутов 12, потребовавшие затрат колоссальных средств и сил непосредственно во время войны, явилось напрасным рывком. После революции они не были достроены, после гражданской – проданы на слом. 8 новейших крейсеров 13 так и не вступили в строй. После революции либо взорваны англичанами, либо переделаны в плавучие базы и танкеры. 2 крейсера, построенные и едва спущенные на воду в немецком Данциге 14, конфискованы немцами в первый же день войны, то есть буквально подарены врагу. 9 эсминцев, заложенные на Мюльгробинской верфи в Риге 15, также недостроены, а их парасиловые установки, изготовленные в Германии и полностью оплаченные российским золотом, использованы на немецких эсминцах. Однако будущее достроенных кораблей поражало меня еще более. Читая справку, описывающую историю русских военных судов после революции, я только моргал глазами, не вполне веря содержанию прочитанных фраз. Взорван англичанами при отступлении интервентов, конфискован Германией по условиям Брестского мира, интернирован во Францию по окончании войны, после революции отбуксирован в Турцию, продан на слом датской фирме и, пожалуй, самое достойное в позорном списке, разобран на металлу в Петрограде. Судьба корабля, говорят, подобна судьбе человека. А значит, линкорам и крейсерам, что я вел сейчас к устью Невы, было за что сражаться, за свое будущее или за достойную смерть. Всего отряд для пиратского налета на собственную столицу насчитывал 8 линкоров, 6 крейсеров, 20 судов сопровождения, 11 тысяч человек штатного экипажа и 18 тысяч бойцов абордажных команд. В качестве первоначального флагмана для экспедиции я выбрал «Гангут». Традиционно флагманским кораблем Балтийского флота являлся не сверхдредноут, а легкий быстроходный крейсер. Для Непинина во время войны таковым был новейший «Рюрик», однако я не видел необходимости следовать примеру вице-адмирала. В морском сражении, возможно, это имело смысл, однако для нашего рейда являлось новацией бесполезной. Как было принято в эпоху парусных кораблей и эскадренных броненосцев, я выбрал в качестве флагмана самый могучий линейный корабль. Старые линкоры типа Андрея Первозванного или Императора Павла имели 926 человек экипажа и бронированный корпус в 140 метров от кормы до носового тарана. Новейшие «Гангут», «Петропавловск», «Полтава», «Севастополь» 1094 человека по штату и длину корпуса почти в 200 метров. Нахождение на подобном стальном чудовище было явлением фантастичным, невообразимым. Оно вдыхало в меня восторг. На верхней палубе хозяйничал трескучий мороз, а внизу, в машинном отделении, стояла невыносимая жара. Котлы держались на максимальном давлении. Выдавая пределы мощности, паровые машины влекли нас сквозь толщу льда. Вперед! Только вперед. Вскоре гавань скрылась из виду, один за другим тяжко потекли часы. С движением времени скрежет бортов о заснеженные торосы становился ужасным, гнетущим. Корабли, казалось, с трудом выдерживали сопротивление льда, достигающего местами толщины метра и более. Спускаясь вниз, я слышал, как сдавали заклепки, срезаемые льдом с броневых листов с характерными щелчками. Тут и там появлялись течи. Машинисты устраняли их, то стоя в ледяной воде, то вдыхая грудью адский жар топок. В первый день прошли всего 10 миль. С наступлением ночи движение поневоле прекратилось, для устранения течей. До полуночи заделывали швы на «Гангуте» и «Первозванном». Ночью мороз стал крепче. Матросы сотнями высыпали на лед, долбили его ломами и пешнями, чтобы суда не вмерзли. Это не помогло, только утром, когда ледоколы медленно проползли вокруг эскадры, освобождая из ледяного плена, кильватерные колонны снова тронулись в свой тягостный путь. Второй день был не лучше, израненные льдом «Гангут» и Андрей Первозванный уже шли в колоннах третьими, за ледоколом и передовым кораблем. Только «Полтава» по-прежнему лидировала в своем ордере, следуя сразу за кормой «Ермака». Однако уже к полудню из-за сильной течи ее сменил «Севастополь». В ярком солнечном свете ледяная гладь казалась ясной и ровной, оттого передовые суда держались сейчас уверенней. К вечеру миновали траверс маяка Южный Гогландский. Затем, меняя флагманские дредноуты, ползли сквозь бескрайнее поле льда всю ночь напролет. Следующий день оказался более сложным. Несмотря на весну, лед в Финском стоял еще тяжелый и крепкий, корабли то и дело останавливались, ледоколы не успевали выручать их из ледяного плена. В 8 часов утра застрял в тисках цесаревич. Его спас Ермак, Однако в 10 часов линкор снова остановился. Ледокол опять выручил. Однако еще часом позже встали все три передовых сверхдредноута. Лед словно могучими клещами вырывал из эскадры широкогрудые корабли. Ледоколы освобождали их, то вырываясь вперед, то возвращаясь обратно. Однако время убегало неумолимо. К вечеру появились большие торосы, целые горы ледяных глыб. Они образовались из осенней шуги перед ледоставом и теперь представляли целые крепости, еще более замедляя и без того ничтожную скорость нашего продвижения. Фарватер пришлось прокладывать змейкой. Третья ночь застала флот между островами Гогланд и Лавенсери. Здесь Непенин провел осмотр повреждений. Эсминцы и гражданские корабли, к моему немалому удивлению, оказались повреждены меньше. Как выяснилось, пробитый сверхдредноутами фарватер был для них очень широк. Максимальные повреждения обнаружились именно на линкорах, ведь фарватер небольших ледоколов оказался для них слишком тесен. К неописуемому страданию экипажей не обошлось без потерь. На героической Полтаве, дольше всех линкоров выдерживавшей натиск льда, обнаружилась сильная течь. Корпус треснул. Посовещавшись с Непениным, дредноут решили оставить во льдах с небольшой командой. Утром вынесли новый вердикт. Сцепить ледоколы и действовать двумя тягами, чтобы разбивать ледяные горы. Попробовали, получилось. Новый способ принес некоторое облегчение. Он позволил расширить фарватер, и огромные линейные корабли наконец смогли идти чуть свободней. Это, впрочем, продолжалось недолго. На залив стал опускаться густой туман, который скоро охватил все вокруг. Стемнело так, будто вернулась ночь. Почти до полудня корабли застыли на месте. Когда к обеду туман рассеялся, и мы снова двинулись, медленно, останавливаясь то и дело. Гангут с Севастополем, опять ставшие передовыми за ледоколами, давали задний ход, затем с разбега крошили заторы. Между кораблями сновали Ермак и Терма, помогая колоннам продвигаться по узкому коридору, края которого подчас возвышались над палубой эсминцев и гражданских судов. Не шли по морю, ползли словно по тоннелю. Каждый метр давался с чудовищным напряжением, изматывая нервы командам, сминая броню кораблям. К полуночи наконец вожделенное совершилось. Передовые колонны вышли к траверзу Толбухинского маяка, а вскоре, освещенный луной и звездами, передо мной открылся золоченый купол Кронштадтского морского собора. Весть с мостика мгновенно разнеслась по судам, скользя к трюмам от радиорубок. Узнав о приближении цели, замученные изнурительным трудом, люди вздохнули с облегчением, словно набрались свежих сил. Пугающие ледяные торосы под бронированными бортами вдруг застучали для нас победным грохотом, а на мачтах боевых кораблей торжествующе заполыхал триколор. В 5 вечера передовой Петропавловск миновал траверс Большого Кронштадтского рейда. Еще часом позже мой флот оставил Кронштадт за кормой. Вскоре показался Васильевский остров и вместе с ним, о чудо, свободная водная полоса, прибрежный фарватер, пробитый питерскими ледоколами между торговым столичным портом и устьем Большой Невы. В преддверии схватки три колонны выстроились в одну. Избитые сверхдредноуты, смятые броней и потерявшие ход, вышли в конец походного ордера. Впереди, обогнав ледоколы, линкоры и транспортные суда, теперь шли быстроходные крейсера. Первыми Рюрик, Макаров, затем Олег и Баян. Замыкали передовую партию устаревшие Аврора с Дианой. Мы с Непениным перебрались на Аврору. Старый рейдер, весь путь из Ревеля шедший в конце походного строя, а потому наименее пострадавший от битвы со льдом, наименее боеспособная по сравнению с прочими военными кораблями, она должна была стать моим штабом. На клотике ее мачты над Серым морем и городом взвился штандарт императора. В 11 ночи действующий флагман Балтфлота бронепалубный крейсер-разведчик и ранга Рюрик пересек бронированным форштевнем условную границу Санкт-Петербурга. Императорский флот бесшумно входил в бунтующую столицу. 15 марта 1917 года. Дворцовая набережная. Черными глыбами корабли вползали в Неву. Движение их казалось мне медленным. Однако для царящего вокруг неспешного века скольжение стальных туш было скорым необычайно. Электричество в Петрограде отсутствовало уже месяц, а потому в домах вдоль набережной и галерной горели освещенные лучиной окошки. Жители наверняка заметили наш визит. Возможно, некто расторопный из сочувствующих революции обывателей уже спешил предупредить моего врага о приходе эскадры. Только вот некого было предупреждать в этот час. Теоретически революционная дума заседала всю ночь и, действительно, кто-то из депутатов толкался в Таврическом до утра. Однако министры Временного правительства, от которых зависело сейчас все, в поздний час находились в собственных роскошных квартирах. Бдительность мятежного гарнизона также соответствовала представлениям солдат революции о дисциплине. Оставшихся в живых офицеров заставляли согласовывать приказы с комитетом избранных депутатов не только полковых, но даже батальонных и ротных. Каждый боец мог пристрелить командира любого ранга без разговоров. В этих условиях речь о дисциплинарных взысканиях, послушании и субординации, разумеется, не велась. Дозорных с грехом пополам высылали, но занимались дозоры и патрули в основном грабежами и мародерством. Пока царские корабли выходили к траверзу Зимнего, большая часть гарнизонных войск почивали или пьянствовали в бараках. Наименее разложившиеся отряды охраняли южные подступы к столице, с которых ожидалось вторжение карательных корпусов Келлера и Нахичеванского. На Витебском и Московском шоссе, что протянулись к Питеру от южных его границ, временные и советы каким-то чудом умудрились поставить боеспособные патрули. Менее боеспособные, но многочисленные и мощные армейские подразделения размещались в казармах по всей столице. Однако в центре многомиллионного города наличные силы бунтовщиков ограничивались Преображенским полком, квартировавшим в эти суетливые дни в Петропавловской крепости. От преображенцев выделялись караульные группы для охраны Зимнего, Адмиралтейства, Генерального штаба, почты, телеграфа и прочих наиболее важных строений. Дальнейшие события разворачивались молниеносно по заранее прописанному нами с Непениным плану. Крейсера разошлись по реке, заняв входы в притоки Невы и каналы. Линкоры вползли степенно, встав в центре позиции, напротив Заячьего и Васильевского островов, вдоль Дворцовой набережной и Сенатской. С мостика «Авроры» я видел, как комендоры боковых орудий Севастополя и Гангута разворачивают стволы к Петропавловской крепости и Зимнему дворцу. Вслед за бортовой артиллерией развернулся и главный калибр линкоров, великолепные 305-миллиметровки. Однако гигантские башенные орудия уткнулись взором только в одну сторону, в стены Петропавловской крепости, игнорируя прочие строения вдоль Невы. Эскадра замерла, как готовящийся к прыжку хищник. Непенин неспешно поднес к губам рожок громкоговорителя и четко отдал команду. Повинуясь негромкому слову, пронесшемуся мгновенно сквозь переплетение проводов, стальные громады барбетов взорвались громовым раскатом. Боковые орудия молчали, однако главного калибра мне с лихвой хватило для впечатлений. Рывок зарядов отдался в свинцовом небе вспышками пламени и гулкой вибрацией бронированных корпусов. Чудовищные шестиметровые стволы качнулись дружной колоннадой, и с ужасающим грохотом фугасы в железных рубашках умчались к цели. В первые мгновения Петрова крепость окуталась густым дымом и пыльным маревом из осколков каменных стен и поднятого в воздух песка. Когда же коричнево-серая эта туча рассеялась, я увидел, что бастионы и стены знаменитой цитадели осели, обрушились внутрь слоями, как будто песочный замок, омытый шальной волной. Бастионы лишились привычной своей угловатости, контрфорсы оплыли и обрушились внутрь. Стоящий рядом Непенин пояснил, что бомбардировка крепости не ставит целью ее разрушения или уничтожения засевших преображенцев. Задача поставлена значительно уже – подавить крепостную артиллерию и пулеметы. В противном случае даже легкие орудия Петропавловки, глядя жерлами стволов в стоящую на Неве эскадру, могли стрелять по кораблям прямой наводкой, в упор. Дело, впрочем, решилось с первым же залпом. При виде чадящих пылью руин, в обломках которых покоился сейчас шпиль собора Петра и Павла, могилы царственных предков Николая и знаменитый монетный двор, не хотелось даже думать о том, что творится сейчас внутри уничтоженной цитадели. Тем временем Непенин проговорил в трубку очередную команду, и орудия стали медленно разворачиваться. Абордажные команды с эсминцев, транспортов и торговых судов заспешили к гранитным набережным Невы, к Васильевскому острову и Зимнему. Десантные боты, дружно работая веслами, стремительно понеслись по воде. Массивное тело Гангута продвинулось чуть вперед, и орудия титанического линкора, способные выдавать по 4 гигантских снаряда в минуту, тупыми обрубками дул уставились на пустующий Невский проспект. Великий царь Петр когда-то планировал улицы идеально, то есть ровными линиями. Стволы корабельных орудий смотрели сейчас только вдоль этих линий, простреливая столицу практически насквозь. Спустя секунду на Гангуте включился морской прожектор, и погруженный в грязно-снежную дрему Невский проспект осветился электрическим светом. «Пристрелочный», — сказал в трубку Непенин. «По Аничкову. Пли». Главный калибр линкора оглушительно рявкнул, снаряд ушел за фонтанку. Полуобернувшись ко мне, Непенин кивнул. Этот жест означал «отлично». Кто бы ни двинулся сейчас через Лиговку, Невский, Измайловский или Московский проспекты, он будет смят, разорван и погребен корабельной артиллерией. Высадка между тем завершалась. Защелкали глухие винтовочные выстрелы на развалинах Петропавловки, и скоро, почти бесшумно, разворачивались на набережной наши абордажные партии. Десант раскручивался сжатой стальной пружиной. Без выстрелов взяли зимний. Преображенцы бросали винтовки, едва завидев матросов, вливавшихся прямо в парадный вход. Отдельные отряды неслись к почте и телеграфу, станциям, вельможным дворцам и правительственным зданиям. С линкоров и крейсеров спускали снятые в Ревеле пулеметы. Мы закреплялись на захваченных позициях, готовясь перейти к обороне. Крайний рубеж постановили с Непениным закрепить на Фонтанке, на охват большей территории уже не хватало сил. Последнюю линию соответственно составляли застывшие на Неве корабли. Ночь медленно скользила во тьму, накрывая северную столицу злыми, тревожными крыльями. 30 минут спустя вернулись конные атаманцы, посланные мной в город с первыми партиями морского десанта. Гарнизон Питера пробудился. Разбуженные громом падения Петропавловской крепости, мятежники протирали глаза, натягивали портки, хватали винтовки и спешили к захваченному мной маленькому плацдарму. Лишенным лидеров, правительственных зданий, связи электричества, центра своего города, а главное, единой координации и сплоченности восставшим требовалось время, чтобы прийти в себя. Делиться этим важнейшим ресурсом я совершенно не собирался. «Что с обороной?» – спросил я Непенина, едва дозорные казаки оставили мостик. «По плану», – кивнул вице-адмирал, – «через кордоны не пролетит муха, ваше величество. Орудия линкоров простреливают полгорода насквозь. В районе Сенатская из незадействованных отрядов у нас собрался крупный резерв, и, я полагаю, не стоит ограничиваться обороной». Он показал перчаткой через Неву. «Предлагаю разделить резерв на два отряда. Первый рванет к Путиловскому, второй десантируем на Петроградскую сторону. Кроме того, можно начать бомбардировку восставших казарм и заводов, где базируются рабочие дружины. Если сейчас приступим, к утру останется только щебень. Остыньте». Я похлопал его по плечу. «Нам вовсе не надо брать город штурмом или выкуривать восставших из берлог огнем артиллерии. Из здания телеграфа нужно заранее сообщить во все города империи, что восстание в столице полностью подавлено правительственными войсками. Для населения расклеим листовки. Беспорядки прекратить, всем сложившим оружие, полная амнистия и никакого уголовного преследования. Хлеб в город будет завезен в ближайшие дни, локауты на заводах отменены. Но самое главное, казармам и заводам отправим парламентеров с простым сообщением. Царь ждет делегатов от солдат и рабочих завтра, к 12 часам дня». Я развернулся к вице-адмиралу на каблуках, с условиями сдачи, разумеется. Население Петрограда на самом деле ничего не решало. Расклеенные листовки с призывом прекратить восстание носили скорее сопутствующий характер, и никаких особых надежд я на них не возлагал. Слабым аргументом являлись и орудия дредноутов, ибо я сильно сомневался, что моряки станут бомбить рабочие предместья с женщинами и детьми даже по личному приказу царя. Расстрел столицы из 12-дюймовых орудий действительно сделал бы меня кровавым, превратил в чудовище в глазах подданных, но главное, в случае упорства восставших не стал бы решающим фактором для победы. Наличие людского резерва для атаки на Петроградку или Путиловский тем более не играло роли, поскольку взять бунтующий город полностью у меня не хватало сил. И все же решения, принятые отдельными полками и рабочими комитетами крупнейших заводов, не казалось мне необычным, ибо являлось для них единственным в сложившихся обстоятельствах. Каждая рота и каждый комитет в этот краткое, но чрезвычайно напряженное время принимали решение о своем будущем отдельно от прочих. Делегации от одного полка или завода другому носились по городу совершенно бесцельно, убивая время в массовых митингах и шумных голосованиях, а оставшиеся на свободе ораторы революции надрывали глотки в пламенных призывах не сдаваться режиму. В результате к 9 часам утра следующего дня батальон самокатчиков договорился с советом казачьих войск выступать к Фонтанке воевать с царем, однако уже после принятого полковым советом решения рядовые казачки заявили, что без пехоты с одними броневиками выступать не пойдут, да и маловато двух частей против флота. Депутаты Думы, представители революционных партий, а также просто сочувствующие лица не унимались. Срочно созвав временный комитет, отдельные активисты попытались уговорить Уральский пехотный полк присоединиться к атаке самокатчиков и кубанцев на центр города. Уговорили. Пошли. Казачки сообщили, что уже седлают коней, но на деле седлали их слишком долго, вследствие невыясненных, но вполне понятных всем обстоятельств. Уральцы, простояв на площади перед Витебским вокзалом почти 3 часа, злобно матерясь, вернулись в казармы. То же происходило с рабочими дружинами. Гордо разгуливать патрулями с винтовками за плечом пролетарии за 2 недели выучились на славу. Однако желанием лезть на пушки и пулеметы в условиях ожидающегося завоза хлеба, а также карательных частей с передовой никто из мастеровых не горел. Обещание амнистии и отмены локаутов буквально выпаривало из пролетарских дружин боевые единицы за каждый час этого мирного противостояния. Несчастные жители столицы, по самое горло наевшиеся бунта и митингов за последние 2 недели, вздыхали с облегчением, что кровавая феерия насилия, голода, грабежей и беспорядков наконец-то подходит к концу. В то же время мы с Непениным не сбавляли напор. В качестве средств агитации выступали не только листовки и ожидания переговоров. Укрепив за ночные часы линию обороны, за мостами мы наваливали баррикады, как раз в духе революционеров. Отдельные отряды десанта заняли Витебский вокзал, затем Московский вокзал, Троицкий рынок, Шереметьевский дворец, Таврический дворец и, наконец, Смольный институт. Абордажными командами на шлюпах захватили также ближайшие к центру мосты через Неву. В единую линию обороны новые здания не включались, оставаясь как бы анклавами на вражеской территории, однако нужное впечатление эти уколы производили. Удивительно, но отряды для взятия анклавов перемещались к 10 часам по городу уже совершенно свободно, не встречая никакого сопротивления, что, разумеется, можно было списать только на полную неготовность мятежных частей к такому развитию событий. Мост перед Гренадерской улицей, например, охранял дозор с пулеметом, однако, увидев 2 приближающиеся лодки с незначительным десантом, революционные солдаты просто ушли. Уже к 11 часам стало ясно, что город сдан. На территории за Фонтанкой, не занятой моими бойцами, практически ничего не изменилось. Стояли те же здания заводов и гарнизонных корпусов, находились те же самые революционные мятежники, почти в том же количестве, вооруженные до зубов, винтовками, пулеметами, даже броневиками. Но исчез неистовый дух, что питал этих несчастных людей ровно 23 дня. На самом деле дух этот исчез значительно раньше, как только люди присытились творимым ими же беспределом. Восставших сплачивало в последние дни скорее необратимость уже совершенных преступлений, нежели свободолюбивый азарт, который двигал ими в начале бунта. Последним ударом по мятежу оказалась, как ни странно, идея Воейкова, предложившего мне официально распустить бунтующие полки и отправить их в состав с действительной военной службы по домам с последующей бронью от призыва и снятием ответственности за дезертирство. Как только невзрачные листочки с текстом приказа были расклеены на домах, мятежные части сократились едва не наполовину. Оставшиеся в Петрограде солдаты уже ни на что не годились, только митинговать. Когда спустя сутки мне сообщили, что от Царского по направлению к Питеру движутся передовые разъезды генерала Келлера, город уже был полностью мой. Победа казалась полной, а торжество – абсолютным. Я не знал еще, какие страшные вести несет с собой мой преданный генерал. Псалом 10. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя блага и для спасения матушки России. Дословный текст телеграммы Николая II депутату Родзянко, 22 февраля 1917 года, реальной истории, 16 марта 1917 года, Зимний дворец, Малахитовый кабинет. Келлера я снова встретил уже во дворце. Немногочисленные личные вещи пока находились на Авроре, однако делегация от не успевших разбежаться мятежников и группы восторженных горожан решил встречать в Зимнем, чтобы придать встречам по возможности официальный характер. Жители Петрограда, измученные 20-дневным хаосом и насилием, были успокоены отменой массовых увольнений, объявлением брони от фронта для работающих на заводах и завозом в столицу хлеба. Солдатам соответственно я обещал отправку в резерв. Отчасти то была ложь во спасение, хлеб завезут, заводы и фабрики, переведенные на прямое военное финансирование, заработают, однако ничто, думал я, не спасет мятежных солдат от отправки в окопы передовой. По совету Фредерикса я ждал пока одного, удаления мятежных частей из столицы. Шефу жандармов Глобачеву, прибывшему вчера из Выборга, было велено составить из фамилий участников бунта особые списки для формирования штрафных батальонов. Как только предатели лишатся оружия, военные комиссариаты примутся формировать из них ударные части и рассылать по фронтам. Такие батальоны смерти я предполагал создать в каждой стрелковой дивизии. С обыкновением, по которому кадровые солдаты довоенной армии, лейб-гвардейцы, дворяне и просто патриоты из числа добровольцев идут на врага впереди слабодушных, революционеров, трусов и новобранцев, пора было кончать.